Несколько позже. Лиза. Я влетела в комнату в общежитии, как маленький ураган, и захлопнула за собой дверь. Сердце бешено колотится. Я прижалась спиной к холодной двери и медленно сползла на пол, закрыв лицо руками. В голове полный кавардак. Марк. Сам Марк пригласил меня на свидание. Не просто так, а на какой-то закрытый показ. Это похоже на сцену из дешевого романа, который я бы сама и раскритиковала в пух и прах. Но, черт возьми, это происходит со мной. «Ты собираешься косплеить привидение до утра или все-таки расскажешь, что случилось?» Раздался с кровати насмешливый голос Кати. Я совсем ее не заметила. Она лежит, подперев голову рукой, и с нескрываемым любопытством смотрит на меня поверх раскрытой книги по психоанализу. Комната была ее полной противоположностью. Вечный хаос из разбросанной одежды и стопок книг. На столе сиротливо остывала кружка с недопитым чаем. «Меня пригласили на свидание», — прошептала я в ладони. Щеки снова залились румянцем. «Да неужели?» — Катя отложила книгу. «Наконец-то какой-то смельчак решился подойти к нашей ледяной королеве!» «И кто он, этот герой?» «Марк, с юридического». Катя присвистнула. «Ого! Сам Марк Антонов? Птица высокого полета! Поздравляю! Выглядишь ты, правда, не как победитель, а как человек, у которого только что угнали кошелек. В чем подвох?» Я подняла на нее растерянный взгляд. «Нет никакого подвоха. Он просто подошел и пригласил. Был очень уверенным». «А-а-а!» — многозначительно протянула подруга. «Понятно. А где в этот момент был твой верный оруженосец?» «Ник?» Я почувствовала, как воодушевление уступает место знакомому уколу совести и тревоги. «Он был там, рядом сидел». «И что? Молча смотрел, как его девушку уводит другой?» «Я не его девушка!» — слишком резко ответила. Даже сама удивилась. «И он был рад за меня. Сказал, чтобы я обязательно шла». Катя молча смотрела на меня несколько секунд. Потом тяжело вздохнула и потерла переносицу. «Лиз, я иногда поражаюсь. Ты умная девчонка, пишешь острые статьи, видишь людей насквозь, но когда дело касается тебя самой, становишься слепо-глухонемой. Он был рад. Да он, должно быть, готов был этого Марка прямо там учебником прибить. Ничего ты не понимаешь», — упрямо возразила я Кате. «Мы с Ником — это другое, это надежно, а Марк, он такой... какой такой?» Я пыталась подобрать слова, но все они терялись где-то внутри. «Он взрослый, уверенный, он знает, чего хочет, он просто берет это. Это волнует, понимаешь? Никаких полунамеков, никаких недомолвок». «То есть тебе нравится, что с тобой обращаются как с вещью, которую можно просто взять?» Иронично изогнула бровь Катя. «Не как с вещью, а как с женщиной, которая ему интересна». Я сама удивилась, с каким жаром это сказала. «Мне надоело быть своим парнем, Кать. Я хочу, чтобы за мной ухаживали, чтобы дарили цветы, приглашали в кино. Это же нормально. Скажи честно». Она закрыла книгу и слегка придвинулась. «Ты ждала, что Ник тебя остановит?» Ответить на это было нечем. Я проглотила внутреннее беспокойство и вскочила с пола. Подошла к шкафу, лихорадочно перебирая вешалки. Что надевают на свидание с парнем вроде Марка? Все мои джинсы и футболки вдруг показались мне убогими и детскими. «Вот!» Я вытащила единственное платье, которое у меня было – простое, черное, которое я купила на какую-то конференцию и надела всего раз. «Как думаешь, пойдет?» Я была полна решимости. Я пойду на это свидание. Я буду смеяться его шуткам, я позволю ему заплатить за мой кофе. И это будет здорово. Я докажу Кате и... Нику. Нет, в первую очередь самой себе. Докажу, что могу быть не только другом.